Глава 6. Третий рассказ Луи Аркура «Синдром Крылова». Гермес. Звездная система Вольф 360. Середина августа 2282 года. По нашему с Крыловым возвращению из Роберваля, Гильгоф так и светился таинственностью. Доктор всем своим видом будто бы говорил: «А я знаю секрет». «Доброго дня, молодые люди!» Вениамин Борисович встретил нас в салоне Франца Иосифа, будучи в привычном облачении пещерного человека. Засаленные штаны с отвисшими коленками и драная футболка. Щетиной зарос по самые глаза, только очки сверкали. Столик загроможден грязной пластиковой посудой. Резко пахнет кофе. На роскошном ковре валяется пустая коньячная бутылка. Больше на корабле не наблюдалось ни единой живой души. Даже привычный Сигурд куда-то исчез. «Как отдохнули?» «Хорошо отдохнули», — неуверенно сказал Крылов, оглядывая царящий в салоне разгром. «Как погляжу, вы тоже не скучали? Что такого стряслось? И где все?» «Казаков со своими головорезами развлекается игрой в солдатики на полигоне у союзничков. Аня еще не прилетела с земли, разгребает дела на Кронштадте. А наш говорящий тостер отправился выполнять какое-то поручение в поселок Фонтен. Это совсем рядом, в 20 километрах». «Вы что, отпустили андроида одного?» У Коленьки глаза на лоб полезли. «Инструкции забыли?» «О каких инструкциях может идти речь на Гермесе, друг мой Николай? Сигурду надо приучаться к самостоятельности. Пусть изучает людей, так сказать, в природных условиях, методом проб и ошибок. С тевтонскими вояками он подружился. Теперь настало время осваивать быт и нравы мирных поселян. Что вы застряли на пороге? Присаживайтесь. Кофе? Только что сварил». «Мне надо домой, проверить, как собаки», — сказал я. «Успокойтесь, Луи. Я каждый день заглядывал в ваш коттедж. Собачки отлично прижились в поместье мсье и мадам Ландри. Создается впечатление, что псины начали забывать, как выглядит настоящий хозяин». «Этого я и боюсь. Но если дома все действительно нормально, принимаю приглашение». «За сердечко не беспокоитесь?» Крылов осуждающе посмотрел на пустые стаканчики, пирамида из которых украшала стол перед автоповаром. «Нездоровый образ жизни! А это что такое?» Коленька взял с подушек дивана исчерканные листы бумаги. Какие-то схемы, эллипсы, круги, непонятные символы, пересекающиеся линии. Сущая тарабарщина. «Пытаюсь разгадать одну шараду», — отмахнулся Веня. «Пока безрезультатно». «Нутис, детишки, рассказывайте. Искренне надеюсь, что ваша поездка не оказалась напрасной. Как долетели?» «Винтовая авиация — это здорово», — провозгласил Крылов. «Только очень уж долго. За эти 5 часов можно несколько раз сгонять нашего Франца на землю и обратно. Виды из иллюминатора феерические. Не планета, а сказка». «При всех ваших недостатках чувство прекрасного вы не потеряли», — уверенно констатировал доктор. «Луи, наш коллега вел себя прилично?» Тут Коленька посмурнел челом, а я перебросил Гильгофу ПМК. «Все беспристрастно зафиксировано. По счастью, обошлось без жертв и разрушений». «Николай, я слушаю», — сдвинул брови доктор, явно ожидая худшего. «Ну, в общем...» — Крылов откашлялся и воздел очи горе. «Полагаю, это некие проявления телекинеза. Случайно обнаружилось. Хотел взять чашку со стола, а она сама в руки прыгнула. Но мы немного поэкспериментировали. Оказывается, теперь я могу перемещать любые предметы». «То есть как любые?» — изумился доктор. «Произвольного размера и массы? Магомету незачем ходить к горе, она сама к нему придет? Точнее, гору можно притащить?» «Не надо преувеличивать. Положим, самолет С-47 сдвинуть с места я могу. Надо было видеть физиономии аэродромных техников в Рубервале, когда Дуглас покатился по полосе с неработающими двигателями. «Мелкое хулиганство, вот как это называется», — покачал головой доктор. «Когда вы перестанете ребячиться, Николай? Тренируйтесь на бревнах, валунах или сходите в саванну, заставьте полетать мегалания. Воображаю, какие пойдут слухи, если фермеры увидят гигантского варана, парящего в воздусях». «Кто здесь говорит о ребячестве, Вениамин Борисович?» — невинно поднял брови Крылов. «Едем дальше. Про тепловое зрение я уже говорил. Теперь еще могу видеть в рентгеновском диапазоне любые проявления радиоактивности, синеватое или зеленое свечение. Тоже приходится настраиваться, но гораздо быстрее, чем раньше. В голове будто тумблер щелкает. Примерно то же самое с магнитными полями. Вижу их, как голубую паутину. И никаких особых неудобств. Могу включить любой диапазон или сразу несколько на выбор. Мир преображается. Начинаешь постигать всю глубину и насыщенность. «Мир видимый и мир невидимый», — хмуро процитировал Гильгоф библейскую формулу. «Устаю с вас удивляться, Коленька. Если так пойдет и дальше, то никакие андроиды с их недюжими способностями не сравнятся с банальным Homo sapiens». «А кто недавно говорил, что я теперь не совсем Homo sapiens?» «С точки зрения физиологии и генетики – не совсем. А с точки зрения психологии – остаетесь человеком. Мы всегда полагали, что возможности органической ткани ограничены. Но теперь выясняется, что живой организм может таить в себе энергетические резервы, о наличии которых никто и никогда не подозревал. Допустим, что мы на самом деле столкнулись с вирусом искусственного происхождения, перестраивающего клетки так, чтобы они могли полностью использовать скрытые ресурсы. Моментально встает вопрос, кто и зачем создал этот вирус? Отыщутся свежие идеи?» «Не уверен», — хмыкнул Крылов. «Напрашивается мысль о том, что гипотетическая цивилизация чужаков шла по иному пути развития», — подал голос я. «Мы создали техногенный мир, а они развивали мир живой. Совершенствовали органику, работали с новыми формами жизни». «Вот видите, Коленька, человек университетов не заканчивал, а рассуждает более чем здраво», — наставительно сказал доктор. «Самое-то невероятное в том, что живая клетка устроена на порядке сложнее любого технического шедевра. Наш Франц Иосиф рядом с человеческим нейроном покажется чугунной ручной мясорубкой. Если вы и прав, то я начинаю всерьез бояться чужаков. Они могут находиться на такой высокой ступени развития, что землянам придется карабкаться до нее тысячелетиями. И никакой Птолемей не поможет. Забудем идеалистические представления о гуманизме сверхцивилизации. Вовсе не обязательно, что чужаки отнесутся к нам, будто к младшим братишкам, которым надо утирать сопли и менять подгузники. Наше счастье, если они останутся безразличны к человеку. А если нет? Просто смахнут с лица планеты, как надоедливых комаров. «Веня, поменьше читайте Иоанна Богослова», — поморщился Крылов. «Не следует везде и во всем видеть угрозу. Кому мы нужны, кроме самих себя? Задумайтесь над тем, что люди действительно могут оказаться не нужны. Никому». Самым важным итогом нашей поездки оказалась коллекция глупых сплетен, которые, впрочем, я аккуратно записывал на ПНК, дабы Гильгоф потом лично отсеивал зерна от плевел. А любопытнейшая история, услышанная в крошечном городке, где жили мои двоюродные братья-фермеры. Доктор в прогнозах не ошибся. Синдром Крылова и впрямь наблюдался на Гермесе. Но благодаря немыслимой даже для нашей планеты провинциальности Сен-Флорантена, где не любили выносить ссор из избы, огласки этот странный казус не получил. Население Сен-Флорантена никогда не превышало 4000 человек. Все его обитатели в той или иной степени связаны с крупной аграрной фирмой-кооперативом, специализирующейся на выращивании пшеницы, льна и овощей, поставлявшихся на землю. Крылов в первый же день сказал, будто городишко донельзя напоминает первые поселения на американском Диком Западе, со всеми надлежащими чертами, патриархальностью, привычным и десятилетиями не меняющимся укладом жизни, невозмутимым характером местных жителей и почти фатальным отрывом от цивилизации. Достаточно сказать, что известие о высадке на Гермес войск халифата и последующем блицкриге союзников до Сен-Флорантена дошли только через 10 дней, когда было восстановлено авиационное сообщение. Братья Робер и Тьерри полностью соответствуют общепринятым представлениям о провинциалах. Работящие, дружелюбные, слегка недалекие и невероятно гостеприимные. Когда они узнали, что Крылов иностранец, к тому же явившийся не из близкой и понятной юрги, а прилетевший с земли, мне было сделано серьезнейшее внушение. Нельзя принимать настолько важного гостя, не подготовившись, следовало обязательно прислать письмо и предупредить. Самолеты из столицы на Роберваль летают каждый день. Оба родственника вообще относятся ко мне, будто к заблудшей овечке. Вместо того, чтобы работать на земле, Луи занимается незнамо чем в Квебеке, не принося никакой пользы ни себе, ни семейству, ни обществу. Отец уехал из Сен-Флорантена еще до моего рождения, а я бываю здесь редко, в основном по делам колледжа. В этом районе обитают интересные виды насекомых и диких животных, которыми интересуются Жерар и Амели. Причем всякий раз на лицах братьев появляется снисходительная ухмылка. По их мнению, взрослому человеку не пристало гоняться с сачком и силками за мышами и бабочками, будь они сколь угодно редкими. Семейство не маленькое. У Тири 5 детишек, у Робера 3. Все живут в обширном доме, когда-то построенном нашим дедом. Обликом братья схожи. Высоченные, широкоплечие, с темными вьющимися волосами. Родились в один день, 7 мая, только с разницей в 2 года. Старшему Тири исполнилось 34. Я в семье числюсь младшеньким и самым бестолковым. Жизнь в Сен-Флорантене незамысловатая. С утра на трактор и в поле, вечером домашний обед с семьей. Можно сходить в бар или просто покупаться в реликтовых соленых озерах, раскинувшихся за городом. В воскресенье обязательно в церковь, отслушать мессу и причаститься святых таинств. Раз в неделю из Квебека привозят кино. Фильмы на пленочном носителе. Голографические и лазерные проекторы на Гермесе не работают. Подаренный Гильгофом многофункциональный ПМК вызвал у братцев культурный шок. Защищенная от электромагнитных всплесков машинка действовала идеально. По крайней мере, дети впервые в жизни увидели настоящие трехмерные мультики. Перед нашим отбытием в провинцию Гильгоф выдал универсальные рекомендации по сбору сведений. Прежде всего, надо опрашивать социально значимых людей – священников, врачей, полицейских. Следующими в списке стоят люди профессий интеллектуальных или близких к природе – агрономы, метеорологи или охотники. Обязательно заглянуть в читальный зал. Библиотекари – народ внимательный, образованный и способный приметить то, что обычно ускользает от взглядов других. Успеха мы достигли в первый же вечер, за ужином. Началась семейная трапеза чуть натянута. Хозяева стеснялись Крылова, которого я чопорно представил молодым ученым из России, исследующим необычные геомагнитные явления на Гермесе. Коленька всегда был обаятельным и быстро сумел снять напряжение, а когда жена Тьерри подала кофе, случился вызвавший некоторое замешательство эпизод с чашкой. Крылов потом уверял, будто все произошло случайно. Я постарался отшутиться, это был всего лишь фокус, но Тьерри внимательно посмотрел на гостя и сказал: «Был у нас тут один фокусник, Юбер, второй сын мсье Барбена, бухгалтера из заготовительной конторы, ты его не знаешь. Сгинул 4,5 года назад. Искали неделю слишком, потом плюнули. Туда и дорога, опасный был человек». «Опасный?» Я сразу навострил уши. «Что же опасного в фокусах?» «Как думаешь, могут нормальные люди искры из пальцев извлекать? Или видеть сквозь стены? под водой дышать. Юбер в 15 лет долго болел, едва не умер, а потом сошел с ума. Поганая история вышла. Крылов бросил на меня мгновенный взгляд, в котором переплелись некоторое смятение и уверенность. Вот он, горячий след. Рассказчик из Сирии выдался никудышный. Он постоянно сбивался на малозначащие частности, терял нить беседы и начинал подчивать нас важными с его точки зрения деталями. Тем не менее, основные заключения можно было сделать почти сразу. Человек, о котором шла речь, обладал феноменальными способностями, выявившимися после тяжелой болезни, которую он подхватил на отдельной фирме, отдыхая не то у дяди, не то просто у друзей. Где лечили? Да в местной клинике. Вы сами должны понимать, медицина у нас на уровне 19 века, аппаратуры никакой. Юбера хотели отправлять в квебекский госпиталь, но он внезапно выздоровел сам. «Завтра с утра в больницу могла сохраниться история болезни», сказал мне Крылов, когда мы устраивались на ночлег в гостевой комнате. «И к приходскому священнику. Запомнил, как называлась ферма, где этот парень заразился?» «Озерный край», зевнул я. «Если мне память не изменяет, полусотни километров на северо-запад. Можно будет взять у Тири лошадей и съездить посмотреть. Давай спать, я устал как собака». «Давай!» — Коленька задул свечи. Электричеством в Сен-Флоренте, особенно на окраинах, пользовались только в исключительных случаях. Только у меня потребность во сне теперь снизилась несколько раз. Достаточно отдохнуть пару часов в сутки. Я лучше с ПМК поиграю. «Звук только выруби, мешает», — сказал я, забираясь под одеяло. «Кстати, на будущее. Постарайся впредь не шокировать моих братцев. Сам понимаешь, здесь деревня. Люди должны быть такими, как все. Никаких сверхъестественных способностей. Этот Юбер моментально стал изгоем, и я не хочу, чтобы нас с тобой торжественно изгнали из Сен-Флорента, предварительно закидав тухлыми яйцами». «Понял», — буркнул Крылов. «Но ничего не обещаю. Зачастую это происходит без всякого желания с моей стороны. Стоит подумать о чем-то и...» «Никаких «и». Учись владеть собой. Если не можешь контролировать свой дар, тогда зачем он вообще нужен?» «Гильгоф тебе объяснял? Это не дар. Это инфекция», — фыркнул Коленька. «Наподобие свинки. Только последствия более приятные.